санкционировав лишь отход на восточный берег Днепра 37-й армии, которой командовал Власов. Положение стало предельно критическим. Военный совет к исходу дня 17 сентября, вопреки требованиям Сталина, принял решение вывести войска фронта из окружения. Но время было упущено. К тому же штаб фронта утратил связь с армиями. На свой страх и риск разрозненные части и соединения в ходе жестоких боев в течение 10 дней пытались прорваться на восток. Удалось это немногим. Оставка, не владея обстановкой, еще 22 и 23 сентября направляла Кирпоноса успокаивающие радиотелеграммы следующего содержания. Кирпонос, ЮЗФ. Больше решительности и спокойствия. Успех обеспечен. Против вас мелкие силы противника. Массируйте артиллерию на участках прорыва. Вся наша авиация действует на вас. Ромны атакуются нашими войсками. Повторяю, больше решительности и спокойствия и энергии в действиях. Доносите чаще, Шапошников. Катастрофа была страшной. В окружении оказались 452 720 человек, в том числе около 60 тысяч командного состава. Противнику досталось большое количество вооружения и боевой техники. Командующий фронтом Кирпонос вместе с начальником штаба Тупиковым и членом военного совета Бурмистенко погибли в последних боях, разделив участь тысячи тысяч воинов. Впрочем, если бы Кирпонос и прорвался сквозь кольцо окружения, едва ли Сталин простил бы ему эту катастрофу. Ведь себя, разумеется, он не считал к ней причастным. В этой едва ли не самой крупной трагедии Великой Отечественной войны Сталин показал лишь свое железное упрямство, но не тонкое оперативное чутье, понимание обстановки. Если бы он, как верховный, хотя бы отдаленно понимал, что творилось тогда под Минском, в Крыму, подле Киева, у Смоленска, то, возможно, смог бы, кроме упорства и прямолинейности, проявить и должную стратегическую мудрость. В 1941-м он так ее и не проявил. В трагедии Юго-Западного фронта в огромной мере повинна Ставка и ее верховный главнокомандующий. Разумеется, командование и штаб фронта также не смогли должным образом управлять вверенными им крупными силами, которые, безусловно, были способны при более умелом руководстве избежать столь печального конца. Слишком часто мужество не подкреплялось умением, организацией, компетентностью. Поражение под Киевом вновь резко качнуло весы смертельной борьбы на всем советско-германском фронте в пользу агрессора. Внешне Сталин не переживал. Он только сказал Шапошникову, который в июле 41-го вновь был назначен начальником генштаба. «Надо быстро латать дыру. Быстро. Меры уже приняты», — ответил тот. «Видимо, мы сможем восстановить 21-ю и 38-ю армии. Я распорядился выдвинуть из резерва Ставки 5 стрелковых дивизий и 3 танковые бригады. Создаем новое командование Юго-Западного фронта. Нужно ваше решение о руководстве». «А кого вы предлагаете?» «Думаю, что в этой сложной обстановке там нужна твердая рука и опытная голова. Видимо, лучшей кандидатуры, чем Тимошенко, не найти». «Согласен. А членом военного совета назначить Хрущева, начальником штаба генерал-майора Покровского. Пусть будет так». Колоссальные потери требовали быстрого пополнения. Главное управление формирования и укомплектования войск Наркомата обороны и военные округа в основном справлялись с задачей бесперебойной поставки людей к кровавому молоху войны. Сталин, оставшись один в кабинете, позвонил Шапошникову и затребовал справку о потерях и возможностях пополнения. Через полчаса на столе была справка с припиской Бориса Михайловича о вероятных неточностях и неполноте данных, ведь события развиваются так стремительно. В справке Генштаба говорилось, что сейчас функционирует 39 запасных стрелковых бригад, где идет подготовка новобранцев. Введен полутора-двухмесячный срок обучения для призванных и 3 месяца для подготовки младших командиров –